«Ох, Эдвард!» Я начала всхлипывать. «Какая глупость!» Слезы снова заслоняют его лицо, и это непростительно. Времени-то у меня только до захода солнца. Совсем как в сказках, в которых у волшебства есть временные границы. «Ты что?» — с тревогой спросил Каллен, бережно растирая мне спину. Я обвела руками его шею. В худшем случае он просто отстранится и прижалась покрепче. «Очень глупо в такой момент чувствовать себя счастливой», — срывающимся голосом спросила я. Эдвард не отстранился, а притянул меня к себе и обнял так крепко, что стало больно дышать, хотя в груди не осталось ни одной раны. «Прекрасно понимаю, о чем ты», — шепнул он. «Но повод для счастья есть и не один. Во-первых, мы живы». «Да», — кивнула я, — «отличный повод». «Еще мы вместе», — прошептал Эдвард. Дыхание у него такое свежее, такое сладкое, что голова закружилась. Я только кивнула, уверенная, что эти слова не несут для него такого смысла, как для меня. «И если повезет, доживем до завтра». «Надеюсь», — с тревогой отозвалась я. «Перспектива вполне радужная», — заверила меня Элис. Она сидела, не шевелясь, и я почти забыла о ее присутствии. Менее чем через 24 часа я увижу Джаспера. Счастливица, уверена в будущем. Но я не могла отвести взгляд от Эдварда дольше, чем на минуту, и, глядя на него, искренне желала, чтобы никакого будущего вообще не было. Чтобы этот момент длился вечно, а если не получится, чтобы я умерла вместе с ним. Каллен повернулся ко мне. Карие глаза светились лаской, и вообразить, что наши чувства взаимны, не составило никакого труда. Тонкие пальцы коснулись моих отекших век. «У тебя усталый вид, а у тебя голодный», — прошептала я, вглядываясь в багровые синяки под почерневшими глазами. «Пустяки», — пожал плечами Каллен. «Точно? А то могу посидеть с Элис», — с неохотой предложила я. «Пусть лучше убьет, чем отодвинется хотя бы на сантиметр». «Не говори ерунду», — вздохнул он, лаская меня дыханием. «Никогда не контролировал эту сторону своего естества лучше, чем сейчас. Вопросов накопилось целый миллион. Первый почти сорвался с губ, но я вовремя сдержалась. Не хотелось разрушать чарующую магию момента, пусть даже несовершенную, во вселяющий ужас приемный под взглядом будущего монстра. В объятиях любимого так легко вообразить, что я ему нужна. О наиболее вероятных мотивах опасность еще не миновала, поэтому Эдвард меня и успокаивает или чувствует вину за то, что мы здесь оказались, вперемешку с облегчением. Можно не корить себя в моей гибели. Думать не хотелось. Вдруг после долгих месяцев разлуки ему со мной не скучно. Хотя это не важно. Фантазировать гораздо приятнее. Я нежилась в его объятиях, заново запоминала лицо, фантазировала, воображала. Каллен смотрел на меня, будто занимаясь тем же, хотя на самом деле они с Элис решали, как вернуться домой. Говорили быстро и тихо. И Джина точно ничего не разобрала. Я и сама понимала лишь каждое второе слово. По-моему, речь шла об очередном угоне. Интересно, желтый Порше уже вернулся к законным хозяевам? «А что там было сказано о певицах?» — неожиданно поинтересовалась Элис. «Латуа кантанта», — повторил Каллен, в устах которого итальянский казался музыкой. «Да, точно», — кивнула подруга, и мне пришлось сосредоточиться. «Интересно, что же имел в виду Ару?» Эдвард пожал плечами. «Они так называют смертных, на запах которых реагируют так же, как я на Беллин. Для Вальтури Белла моя певица, потому что меня зачаровывает песня ее крови». От усталости клонила в сон. Но я с ним боролась. Не хотелось терять ни секунды времени, которое осталось провести рядом с Эдвардом. Разговаривая с сестрой, Он то и дело наклонялся, чтобы меня поцеловать.